монголы. Не азиатские писатели обозначают словом «монгол» столько понятий, что необходимо разобраться в его значении. Слово происходит от выражения «монг-ку», означающего то ли храбрых, то ли серебряных людей. Их происхождение выводит от тунгусов, одного из коренных племен Сибири, либо от древних турок. К современным им китайцам они не имели никакого отношения, за исключением того, что завоевывали Китай. Это рослые, выносливые кочевники, охотившиеся и пасшие табуны лошадей и отары овец, кочевавшие вслед за появлением травы. Обитали они в пустыне Гоби и на севере. Это скифы по Геродоту, племена, родственные гуннам и аланам, которые, к несчастью для Европы, перекочевывали на запад. Затем они стали наездниками, таковыми остаются их потомки и поныне. С давних пор китайцы называли их хунну, разного рода дьяволами. Чтобы уберечься от них, построили Великую Китайскую стену. Таким же образом Александр Македонский, судя по легенде, построил ранее Каспийский вал, чтобы не допустить кочевников в пределы своей империи. Монголы были наездниками из азиатских глубин, мест рождения завоевателей. Геродот называл этих питающихся мясом и молоком кочевников, передвигающихся на лошадях, скифами, римляне – гунами, китайцы – хунну. Все слова использовались для обозначения людей определенной расы. Хунну означает «массу кочевников». Ее нельзя назвать союзом, потому что кочевые племена почти всегда враждовали. Во времена Чингисхана в 1162 году эта масса кочевников состояла из ряда народностей. К ним относились, если перечислять племена по местам обитания с востока на запад, предки маньчжуров, татар, монголов, караимов, джалаиров и уйгуров. Чингисхан, вождь монголов, сумевший подчинить своей власти другие племена, создал вместе с ними ядро монгольской империи. Чингисхан основал империю. Монголы были его непосредственной опорой, кочевники других племен – первыми из покоренных им народов. Вместе с ними вождь монголов покорил Китай, а вместе с китайцами подчинил тюркские племена Центральной Азии и затем большую часть остального мира. Поэтому слово «монгол» сегодня имеет одно из двух значений – обитатель огромной монгольской империи XII-XIII веков или представитель коренного монгольского населения. В этом смысле слово и употребляется в этой книге.